остановился у какой-то местной престарелой волшебницы, немки, живущей в одиночестве. Она сдает комнаты. Мэри Хоффман. Кажется, старушка немного не в себе, но зато живет там давно, помнит и Дамблдоров, и мою семью, и тот Хэллоуин. А еще она подтвердила, что Дамблдор повздорил с братом, и про девочку Сквиба тоже. Говорит, судачила вся деревня. А Батильда Бэкшот, вспомнил Рон, о которой говорила тетушка Мюриэль. Она умерла, совсем недавно, поник головой Гарри, от старости, всего несколько месяцев назад. Если бы я догадался поехать туда летом. Гарри досадливо топнул ногой. Но что уж теперь, я потом и ее могилу на кладбище отыскал, и даже в дом тайком залез. Ничего. Пусто. А в старом доме Дамблдоров давно живут другие волшебники. Рождество встретил там же, с фрау Хоффман, а через пару дней отправился в Литл Хэндлтон. Был в старом доме Ридглов, который когда-то видел во сне. Был на том кладбище, где, он опять на секунду умолк, где погиб Седрик, и на могиле отца Волдеморта. Ходил к старому дому Гонтов, он совсем уже превратился в развалины, и вновь ничего. Раздосадованно закончил Гарри. Я все время искал, но ничего не нашел. Ты хочешь сказать, Рон выглядел совершенно разочарованным, что все эти поиски ничего не дали? Не совсем, все же улыбнулся Гарри. Появилась идея, но ты прав, те места, на которые я наиболее рассчитывал, ничего не раскрыли и ни в чем не помогли. Идея, нетерпеливо перебила Гермиона. Да, Гарри выдержал полную значение паузу. Кажется, я знаю, где находится один из хоркруксов. Что? Где? Он здесь, в школе. 1-1 кор 15-20, 2-1 кор 15-51, 52, 3-1 кор 15-23, 24, 25, 26, 4-1 кор 15-58. Дамблдор говорил, что Волдеморт прячет хоркруксы в тех местах, которые имеют в его жизни какое-то значение. Школа дала ему все, но еще больше дал ему его род, точнее, принадлежность к роду Салазара Слизерина, знание того, кто он есть, и та власть, которую дала ему данная принадлежность. «Я не понимаю», — сказал Рон. «Это ты к чему, школа и род Слизерина?» — переспросила Гермиона. «Ты говоришь о тайной комнате?» — Гарри кивнул. «Но дневник, начал было Рон. А почему, собственно, мы привязали дневник Ридгла к тайной комнате?» — поднял брови Гарри. «Я тоже сразу отмел эту идею, опираясь на то, что пара комната-дневник найдена и уничтожена, но дневник был у Малфоя, а в тайной комнате, таком историческом для Волдеморта месте, медальон Слизерина», — прозрел Рон. «Сомнительно», — покачал головой Гарри, — «медальон был в пещере, Эроб вряд ли перепрятал бы его в тайной комнате, но я уверен, что там другой Хоркрукс, именно там», — Гарри, — покачала головой Гермиона, ей стало жутко, его доводы казались слишком убедительными. Еще не хватало найти чашу Пуффендуй, а там может быть только она, ведь Нагайна в поместье Малфоев, бывшая диадема Когтевран на ее шее, а медальон Слизерина никто бы не смог перепрятать в школе за последние несколько месяцев. Надо уточнить, может ли чаша быть там, а пока задержать поиски Гарри. «Ты хочешь спуститься туда?» — с горящими глазами спросил Рон. «Да, завтра ночью». Гермиона вздрогнула. «Гарри, я не уверена. Я должен убить Волдеморта», — отрезал парень. «Найти и уничтожить части его души. И я найду их. Вы со мной?» «Да. Но почему именно завтра? А сколько еще ждать? Пока Волдеморт не пришлет кого-то забрать Хоркрукс. Может, нужно сказать МакГонагаллу?» — предложил Рон. «Снарядите экспедицию. Там могут быть ловушки. Дамблдор поручил это дело мне», — упрямо заявил Гарри. «И ловушек там нет. У Хоркрукса была надежная охрана, Василиск. Но с ним я разделался раньше. Теперь нам ничто не угрожает. Хотя, я думал уже над тем, чтобы спуститься туда самому. Об этом не может быть и речи». «Я тоже так считаю», — улыбнулся парень. «Гарри, но завтра, накануне начала учебы, может, дождаться хотя бы выходных, а Волдеморта пойдем убивать во время очередной вылазки в Хагсмит?» «Нет, Гермиона, мы не дети. Это война, и мы не можем сражаться в перерывах между зельями и травологией». «Хорошо», — сдалась ведьма, — «пойдем завтра ночью. А что сейчас? Мне нужно в библиотеку кое-что проверить. Лучше я пойду один, не думаю, что задержусь надолго. А вы выспитесь хорошенько, завтра трудный и очень важный день». Столько лет Хоркрукс был под носом Дамблдора, пораженно пробормотал Рон. «Мог быть», — поправила Гермиона, — «мы найдем его, где бы он ни был, но я уверен, что он тут», — торжественно сказал Гарри, — «совсем близко». Гермиона не находила себе места. Сославшись на желание отдохнуть, она рано ушла в спальню девочек. Парвати все еще пропадала в гостиной, и в одиночестве ведьма смогла подумать. Ни к чему утешительному раздумья ее не привели. Доводы Гарри были логичны, слишком логичны. Это могло быть правдой. Это было чертовски похоже на правду. Но она не может своими руками помогать ему искать хоркруксы. Но и выдавать себя не может, тем более зря. Если бы только знать, в тайной ли комнате чаша Пуффендуй. Послать письмо, глупо, опасно и все равно бессмысленно, ответ не успеет прийти к сроку. Но что тогда? Генри, она узнала специально, не было в школе, не было даже Анжелики Вейс. Впрочем, никому из них нельзя было рассказывать о хоркруксах. Однако они могли бы помочь ей быстро связаться с темным лордом. Могли бы, если были бы на месте. Скоро начало семестра, куда же они запропастились? «Моей госпоже нужно этой ночью покинуть территорию Хогвартса и трансгрессировать в имение», – тихо предложила Алира. «Моя госпожа не может раскрыть себя. Это будет катастрофой. Моя госпожа могла бы, например, дождаться, пока все уснут, и глубокой ночью выбраться из школы через тайный ход. Если зайти поглубже в лес, можно будет трансгрессировать». «Да, могла бы», – вздохнула Гермиона. «Разорви меня, Грифон. От Гарри одни проблемы. Я подумаю над этим. Это очень хорошая идея. Хорошая, но опасная и рискованная. А что ей остается? Запретный лес? Сама. Можно было бы выйти за ворота или сесть в лодку в гроте и отплыть по озеру за границей защитной магии, но это слишком заметно и опасно. Лес поможет сохранить инкогнито, но опасность только возрастает. Она подошла к окну и посмотрела на темные очертания деревьев. Их верхушки зловеще раскачивались на ветру. Скрипнула дверь, и в комнату вошла Парвати. Гермиона демонстративно залезла на кровать и задернула тяжелый полог. Дождаться, пока все уснут. Нельзя медлить, нужно действовать. Нет времени думать. Потом может быть слишком поздно. А если она там, тогда спуститься в тайную комнату и забрать чашу до того, как Гарри поведет их на поиски. Сегодня. О, небо! Только бы ее там не было. Время тянулось очень медленно. Слишком медленно. Гермиона даже задремала, но сама проснулась, осознав, что все еще рано. Она ждала. Она хотела идти и боялась этого. Дочь Волдеморта. Забудь трепет. Она чувствовала себя скверно. От страха начала тошнить. Но стрелки часов уверенно и безжалостно сомкнулись на трех. Самое время. Вперед. Эх, забрать бы мантию-невидимку Гарри. Удачи, госпожа. Тихо прошипела Алира, и Гермиона, кивнув, выскользнула на залитую лунным светом винтовую лестницу. Стараясь не дышать, она, сжимая в руках сапожки, пошла вниз, уже здесь кутаясь в теплый черный плащ. В комнате было пусто. Как часто она подобным образом выбиралась из пустой гостиной? Часто. Но одна, никогда. Сегодня она одна. Затаив дыхание, Гермиона пересекла комнату и толкнула портрет полной дамы. «Эй, куда среди ночи? Кто это?» Спросила изображение, но Гермиона, не поднимая низко опущенный капюшон, быстро пошла по холодному каменному полу к лестницам. По дороге ко второму этажу, где, как она знала, был тайный выход во двор, Гермиона сильно продрогла. Умный человек пошел бы по коридору к сладкому королевству, но она, как назло, не помнила заклинания, отпирающего горб старой колдуньи. Смешно, Гермионе не было смешно, когда, надев на закоченевшие ноги сапоги, она выбралась из тайного хода на заснеженную дворовую дорожку. Впереди виднелись очертания теплиц, а дальше – кроны запретного леса. На улице было тихо и холодно. Спящий замок пугающей громадиной возвышался за спиной, а снег хрустел под ногами очень громко. Гермиона пробиралась к лесу, заметая свои следы волшебной палочкой и стараясь держаться в тени теплиц. Глупо, как глупо. Но завтра Гарри поведет их в тайную комнату. Нет времени рассуждать. От перенапряжения и волнений начала кружиться голова. Гермиона зачерпнула посиневшими пальцами немного снега и прижала к высохшим губам. Снег превратился в воду, и глоток влаги снял навалившийся дурман. Ведьма была уже на опушке. Она остановилась, в нерешительности глядя в кромешную тьму. Возвышающийся позади замок не светился ни одним окном. Она сосредоточилась и попыталась трансгрессировать, но огромная тяжесть давила на плечи и не выпускала тело с территории школы. А лес смотрел на нее заснеженными стволами, как бы манил и в то же время отталкивал. Но возвращаться было поздно. «Не так далеко», — шепнула себе Гермиона. «Совсем недалеко». И, тяжело и решительно вздохнув, ведьма вошла в чащу. Она двигалась по дорожке, Разницы, в сущности, нет, а так идти намного проще. Здесь почти не было снега, но ступать все равно тяжело. Корни, листья и сухие кусты очень мешали, каблуки вонзались в промерзшую землю. То и дело она останавливалась и пыталась трансгрессировать, но давящая тяжесть не пускала, и Гермиона шла дальше, все глубже в чащу леса. Она устала, совсем выбилась из сил. Иди, Алира уже виделась опрометчивой и глупой. Гермиона замерзла и, казалось, теряла сознание. Послышался жуткий, леденящий душу волчий вой. Или не волчий, она застыла, в очередной раз пытаясь трансгрессировать. Силы, не пускавшие ее, ослабели, но все еще продолжали держать. Еще чуть-чуть, уверяла себя Гермиона, немножко. А обратно через сладкое королевство, ведь чтобы выбраться из горба старой колдуньи, не нужен пароль. Ну же, еще немного. Вой повторился, совсем близко. Ведьма собрала все свои силы и сконцентрировалась на трансгрессии. Давящая тяжесть обволакивала, не желала смиряться. Но Гермиона не сдавалась, все сильнее и сильнее, усерднее и усерднее выбиваясь из ее объятий. И наконец ей это удалось. Из-за общей усталости полностью обрисовать пункт назначения не вышло, и Гермиона сбилась, трансгрессировав в неосвещенный коридор, и ощутимо стукнулась о стену. Здесь было тепло, очень тепло. Ведьма устало повалилась на пол, чувствуя, как жар коридора окутывает все вокруг. Голова кружилась неимоверно, в глазах все плыло, ныли живот и ноги, закоченевшие руки сводило судорогой. «Кадмина, я сейчас сознание потеряю, а мне уже в Хогвартс возвращаться нужно. Монпере здесь?» – спросила Гермиона, послушно позволяя Люциусу взять себя на руки. «Нет, что случилось?» – ведьма застонала. «Кадмина, я ничего не понимаю. А мам, никого нет. Проклятие, где ты была? Такое впечатление, что ты блуждала по тундре. Ты что, трансгрессировала из Хогвартса, из запретного леса? Это была идея Алиры. Но зачем? Потому что мне нужно спросить. Это очень важно. Никого нет. Пойдем, я напою тебя виски, согреешься. А нет, мне надо обратно. Скоро рассвет. Ты можешь вызвать его? Сейчас? Нет, прости, не думаю, что это хорошая идея. В таком случае, Люциус, передай Монпере один вопрос. Хорошо, говори, спроси. Чаша Пенелопы спрятана в тайной комнате, он поймет, и пусть сообщит мне, поскорее, пусть пришлет сову со словом «да» или «нет». Скажи, что Гарри думает так, скажи, что следующей ночью мы втроем идем за ней. Я ничего не понимаю, но я передам. Это настолько важно, что ты чуть не убила себя в лесу. Да, черт возьми, что-то мне плохо. Я думаю, буркнул Люциус, озадаченно глядя на Гермиону. Обратно-то как, опять через лес? Нет, там есть тайный коридор в Сладкое Королевство, это магазинчик в Хаксмиде, на середине где-то можно трансгрессировать в тоннель. Я не знала пароля для входа, но выйти можно просто так. Я перенесу тебя, только задай направление. У тебя такой вид, будто ты готова скончаться у меня на руках. Я готова, голова кружится. Может, все же выпьешь? Нет, много времени. Точнее, мало. Надо спешить. Готов? Да, но... Гермиона сосредоточилась, направляя его, и старший Малфой благополучно перенес ее в подвальный лаз. Здесь Люциус осторожно поставил свою спутницу на пол и вынул палочку. «Люмос, что за место? Тайный ход, нам туда, то есть мне». Она чувствовала себя ужасно, к горлу подступала тошнота, хотелось упасть и не подниматься больше никогда. «Я провожу, пойдем, ты очень бледна, пойдем». Гермиона пошатнулась. «Да что же это?» Он взял ее на руки, отдав свою палочку с горящим на кончике огоньком, и понес по коридору. Слабые отблески заклятия выхватывали из темноты очертания его лица. Гермионе было и хорошо, и скверно одновременно. Он просто воспользовался ею, вошел в доверие, ну и пусть, не так важно. Когда нужно, он, оказывается, умеет и не язвить, и помогать. Они добрались до ступеней, Люциус поставил ее на землю и посмотрел в глаза. «Ты как? Отвратно. Может проводить до гостиной? Там еще все спят, никто не увидит». «Не надо», усмехнулась Гермиона. «Лучше поцелуй меня», внезапно попросила она. «А ты приходишь в себя, Кадмина», констатировал волшебник, наклоняясь к ней. «Только поцеловать?» Его губы были как глоток живительной влаги. Она с трудом оторвалась от них. «Только поцеловать?» кивнула ведьма. «Времени нет, спасибо. Жди письмо». «Да, конечно». Она толкнула горб, и Люциус помог выбраться наружу. В закрывающемся тайном проходе блеснуло его освещенное заклятием лицо, и горб сомкнулся. Гермиона выдохнула, прислоняясь к стене. Сумасшедшая ночь, и совершенно бессмысленная, но она еще не кончилась, расслабляться рано. По темным предрассветным коридорам и пустым площадкам Гермиона осторожно поднялась на восьмой этаж, накинув капюшон на лицо, сказала полной даме пароль, и та вынуждена была повиноваться и пропустить ее. В гостиной ведьма скинула плащ, разулась и на цыпочках пошла по лестнице. В спальне было темно, Парвати спала, и Лаванда тоже спала вечным сном в шкатулке на туалетном столике в поместье Малфоев. Гермиона осторожно скинула мантию и залезла в кровать. Проснулась Алира. «Ну что, моя госпожа, позже расскажу, потом, все нормально, но его не было дома, он пришлет письмо. Извини, я должна поспать, я очень устала». «Да, моя госпожа, приятных вам сновидений». Сновидений не было вообще. Проснулась Гермиона поздно, сказывалось то, что легла на рассвете. Следы ночного путешествия давали о себе знать, ссадины и усталый вид, разорванный плащ, смятый в ногах на кровати. Пользуясь отсутствием в спальне Парвати, Гермиона приняла душ и спокойно оделась. Немного магии из арсенала Беллы, и она была такой, как всегда. Ничто не выдавало усталости. Ведьма бросила взгляд на часы, 1:30, скоро обед. Последний каникулярный день принес одни только сплошные волнения. В большом зале, после недолгого объяснения с мальчиками по поводу своего длительного отдыха, Гермиона краем глаза отметила скверный вид профессора МакГонагалл. Пожилая женщина казалась еще более постаревшей и очень усталой. Еще бы, проблемы сыпались одна за другой. Теперь вот Лаванда. Да, Минерва МакГонагалл, это не Дамблдор, долго ей так не протянуть. Но усталость новоиспеченного директора отходила на второй план перед очередной неожиданно возникшей проблемой. Ни вчера вечером, ни сегодня до обеда Джин не так и не возвратилась. Черт, Рон был бледен, как полотно. Черт, черт, черт, где она может быть? Парень казался совершенно безумным. Не может ли она просто задерживаться? Гермиона, ты не понимаешь. Лаванда пропала. Вдруг с Джинни что-то произошло. Не говори глупости. Зачем Джинни темному лорду или пожирателям смерти? Подняла брови ведьма. А Лаванда зачем? Парировал он. Повисла пауза. С Лавандой-то все ясно, сердито думала Гермиона. А вот где твоя сестра? Где находится этот лагерь? Гарри ходила из стороны в сторону по гриффиндорской гостиной. Было видно, что он взвинчен до предела. «Ты ничего толком не рассказал. Какой-то зимний, я не знаю», — вскипел Рон. Не вникал. Мама разбиралась. «Черт, надо написать маме. Подожди, миссис Уизли сойдет с ума, если узнает». «Что узнает?» — взревел Рон. «Что могло случиться с моей сестрой? Черт, черт, они выведали, что я встречался с ней». Не выдержал Гарри. «Они узнали и нашли ее. Это я во всем виноват». «Гарри, замолчи». Вскинулась Гермиона. На лице Рона застыл ужас. «Из-за меня все время страдают люди. Ты, правда, думаешь, что они могли? Успокойтесь, вы оба!» Рассвирепела Гермиона. Еще даже не начались занятия. Она может приехать в любую минуту. «Гарри, я не думаю, что темный лорд мог, а я думаю, это я виноват. Гарри, еще рано винить себя в чем-либо. Раскрой глаза, Гермиона. Сейчас 16:45». Она должна была приехать вчера. «Я напишу маме», — севшим голосом сказал Рон. «Гарри, что нам теперь делать? Мы ее найдем», — уверенно ответил парень. «Мы пойдем прямо к Волдеморту и найдем ее. Она точно там». «Глупость», — разозлилась Гермиона. «Вовсе не точно. И куда ты собираешься идти? Ты что, знаешь, где он?» «Найдем». «Гарри, опомнись, еще даже не вышло время. А если, не дай Мерлин, все так, как ты говоришь, что можем мы против темного лорда, пока у него есть целые хоркруксы. Раньше они у него тоже были, и тем не менее я все время побеждал его. Гарри, один раз ты уже обжегся с Сириусом», ледяным тоном прервала ведьма, поднимаясь. «Прости, что напоминаю, но у меня возникает ощущение дежавю. Ты так и не научился дуть на воду. Нам надо действовать. Спустимся в тайную комнату прямо сейчас». «Зачем? Это глупо. Мы же не можем просто так сидеть, когда...» «О, Джинни, привет!» Последние слова сказал за их спинами Симус Финниган, и все трое резко развернулись на этот звук. У входа в гостиную стояла живая и здоровая Джинни Уизли в дорожном плаще, а навстречу ей с улыбкой шел Симус. Джинни жизнерадостно улыбнулась в ответ. Трое друзей, не сговариваясь, сорвались с места и через миг окружили сестру Рона. Гарри так и вовсе в порыве чувств обнял ее, но внезапно Джинни гневно освободилась, отступив от него. «Что?» — не понял Гарри. «Я так рад, что с тобой все в порядке. Мы уже думали, что перебила его Джинни. «Ты спрашиваешь, что? Все это время ты заставлял меня страдать, ты бросил меня во имя своих нелепых предубеждений и сейчас считаешь, что вправе вешаться мне на шею и обиженно спрашивать, что? Я не хочу, чтобы ты даже подходил ко мне, слышишь? Эти конфеты на Рождество были очень вкусными. Собаке Тари понравилось. Очень оригинально было, Гарри, и романтично. Это стало последней каплей, поверь. Теперь я совсем другая. Даже не приближайся ко мне, ясно? Твои защита и доблесть мне не нужны». И рыжеволосая ведьма, круто развернувшись, пошла по винтовой лестнице наверх. Гарри стоял, как громом пораженный. Все в гостиной затихли, наблюдая за внезапно развернувшейся сценой, и теперь постепенно вновь начинали говорить полушепотом. Симус пожал плечами и вернулся к креслу, в котором сидел до появления младшей Уизли. Гарри все еще не шевелился. «Чё это с ней?» – ошарашенно спросил Рон. «Я не, я просто», – начал Гарри и умолк. Гермионе даже показалось, что он готов заплакать. «Может, это и к лучшему», – внезапно сказал парень. «Ей легче будет. Ты дурак или прикидываешься?» – не выдержала Гермиона. «Легче ей уже не будет. Ты ведешь себя омерзительно, Гарри. Я пойду попробую поговорить с Джинни». И под пристальными взглядами всех присутствующих Гриффиндорка направилась к винтовой лестнице и поднялась в спальню шестикурсниц. Здесь не было никого, кроме самой Джинни, стоявшей у окна спиной к двери. Она увидела в стекле силуэт Гермионы и скривилась. «Прибежала?» «Да», — резко спросила рыжая ведьма, не поворачиваясь. «И что ты мне скажешь? Будешь учить, как нельзя говорить с героями?» «Да, Гермиона». Что-то изменилось в ее голосе, что-то было неуловимо другим. «Я любила его, понимаешь», — глухо сказала она, — «а сама, по сути, никогда не была ему нужна. Ему нужен только он сам, да темный лорд, а окружающий мир, по боку. Все за идею, навязчивую, безумную идею. Надоело», — сквозь стиснутые зубы говорила она, — «не буду терпеть, и молчать не стану». Джинни резко развернулась, у нее фанатично горели глаза, а обычно уложенная грива рыжих волос беспорядочно растрепалась. «Я не могу так, понимаешь?» «Понимаю, действительно, понимаю, нет», — неистово выкрикнула Джинни, распаляясь все больше. «Тебе не понять», — с тихой яростью продолжала ведьма, — «никогда не понять, на что способна обиженная женщина. Я ненавижу его, слышишь, ненавижу. Он мне жизнь сломал, понимаешь? Я из-за него сделала то, на что никогда не решилась бы. Предала себя, всех предала, и даже не жалею. Понимаешь, Гермиона, не жалею, нет». «Тебе не понять, я теперь хочу только мстить, причинить ему боль. Я долго думала над тем, как причинить ему боль, Гермиона, ударить как можно больнее, так как он меня, и я придумала, слышишь». На глаза младшей Уизли навернулись слезы. «Придумала, я и Лика, мы вместе, тебе не понять, никогда меня не понять, но я не раскаюсь. О чем ты, о чем я, ха, ты не знаешь, никто не знает, но я не хочу ждать, я хочу рассказать, показать ему, чтобы поскорее ударить его в его больное место. Ради этого я совершила предательство, Гермиона, пусть тебе никогда и не понять меня. Я хочу, чтобы он знал, все знали, в чем он виноват, чтобы его жизнь стала адом, потому что из-за него я это сделала, слышишь». Джинни лихорадочно сдернула с себя мантию и отшвырнула прямо в карликового пушиста Арнольда, который с испуганным писком заметался под складками ткани. Таким же резким движением рыжая ведьма стащила через голову свитер. «Только из-за него, Гермиона, только из-за него. Пусть он знает, и ты знаешь, пусть знают все. Я сделала то самое страшное, что мог заметить именно он, а он и не заметил бы ничего иного. Но я нашла и сделала то, что ранит именно его. Оружие против Гарри Поттера. Я стала пожирательницей смерти». Гермиона застывшим взглядом смотрела на черную татуировку на левом предплечье Джинни. Череп и змея. Черная метка. Грудь девушки нервно вздымалась, она стояла посреди спальни, в белых гольфах, школьной плессированной юбке и кружевном бюстгальтере, раскрасневшаяся, растрепанная и какая-то необузданно дикая. Такой Гермиона не видела младшую Уизли никогда. «И что же ты сделаешь, а, Гермиона?» Наблюдая за ее реакцией, с вызовом спросила Джинни. Она почти кричала. «Побежишь рассказывать Гарри, или, может, МакГонагалл? Посадишь меня в Азкабан, а, за любовь и ненависть, за отчаяние, нет, или ты попробуешь меня спасти праведными речами, не нужно, я не жалею, слышишь, и я хочу, чтобы он знал, почему ты смеешься, Химерова кладка 1, почему ты смеешься, Гермиона ничего не могла с собой поделать, не могла остановиться, хотя и сжала зубами губы чуть ли не до крови. Джин не выглядела растерянно. «Это истерика?» «Да», — зло спросила она. «Не думай, что я шучу. Я стала пожирательницей смерти». «Да, Джинни, я вижу», — превозмогая хохот, выдавила Гермиона. «Вижу и понимаю, Джинни. Я тоже». 1. Распространенное ругательство магического мира. Глава 8. Вирджиния и Салазар. «Что тоже?» — не поняла Джинни. Гермиона не сразу перестала хохотать и все еще не могла сдержать улыбку. В припадке веселья она повалилась в кресло и теперь полусидела, с трудом переводя дыхание. «Что тоже, Гермиона?» — тихо спросила Джинни, и с нее как будто слетели и раздражение, и решительность, и истеричное высокомерие. Гермиона улыбалась теперь только уголками рта и пристально смотрела в глаза подруги, не говоря ни слова. «Ты не понимаешь?» — начала опять Джинни. «Это ты не понимаешь». Гермиона уверенным движением подняла руку, расстегнула и скинула назад мантию, освобождая от складчатой ткани свое плечо. Черная метка ярко выделялась на незагорелой, бледной коже. Джинни застыла, впившись взглядом в обугленные очертания змеи. В ее глазах медленно и отчетливо начинал плескаться ужас. «Как ты могла?» — осипшим голосом спросила рыжая ведьма, делая шаг назад. «Что?» — опять расхохоталась Гермиона. «Это ты мне говоришь. Я просто хотела наказать Гарри. Идеальное решение». «Да», — с вызовом бросила Джинни, снова на миг распаляясь. «Что для него может быть хуже? Тут крыть было нечем. Но ты как могла ты, Гермиона, ты? Почему? И когда? Давно, Джинни, еще летом. И Лика тут ни при чем, Лика, профессор Вейс. Ну, конечно», — внезапно прозрела Гермиона, всплеснув руками. «Мерлин, я идиотка, тупая, как горный тролль». Она невольно сорвалась с места и сделала несколько шагов по комнате. «Профессор Вейс же говорила, что занимается вербовкой сторонников. Говорила, тебе. Она знала. Думаю, что знала с самого начала. Точно знала с декабря. Я сделала кое-что. Не понимаю». Джинни устало опустилась на широкий подоконник. «Как ты смогла? И почему? Как? К темному лорду меня привела Нарцисса». «Нарцисса?» — прищурилась и вновь напряглась Джинни. «Не жена ли?» «Да, Нарцисса Малфой», — кивнула Гермиона и посмотрела прямо в глаза подруги. «Она моя тетя». «Что? Что слышала?» Повисла тяжелая пауза. «Но подожди». Джинни неистово замотала головой, пытаясь вернуть свой мир в нормальное состояние. «Что за бред? Каким образом она твоя тетя? Сестра моей матери». «Погоди», — в глазах младшей Уизли мелькнула какая-то догадка. «Сириус говорил, но твои родители, приемные, сестра Нарциссы Малфой, это Андромеда, мать Тонкс. Но почему, как ты попала? Беллатриса». «Что? Беллатриса? Беллатриса Лестриндж. Мою мать зовут Беллатриса Лестриндж, Джинни. Когда ее заключили в Азкабан, Нарцисса отдала меня в семью Макглов. Мне было 2 года». «Бред», — тихо сказала Джинни. «Этого не может быть», — раздельно проговорила она и попятилась. «Беллатриса Лестриндж», — с усилием повторила младшая Уизли. «Тетя твоя». Она захлебнулась воздухом и впилась пальцами в оголенные плечи так, что на них проступили красные пятна. «Нет», — упрямо повторила Джинни, — «этого быть не может». Она на секунду зажмурилась, а потом впилась взглядом в левое плечо своей подруги. «Гермиона, какой ужас! Мерлин, твоя мать, Беллатриса Лестриндж». Она снова попятилась, бросив быстрый взгляд на плотно закрытую дверь, и подхватила со стула шейный платок, которым машинально обмотала левую руку. «Как когда ты узнала?» Казалось, одна только черная метка не давала Джинни расхохотаться в ответ на заявление своей подруги. Да и та была не слишком твердым доказательством этой ужасной правды. «Когда? Летом», — задорно ответила Гермиона, наблюдая за ее беспорядочными маневрами. «Но почему? Монпаб захотел меня увидеть. Но ведь Радельфус Лестриндж в Азкабане». «Да», — кивнула Гермиона. Ей было ужасно весело, а серебряный кулон на шее приятно потеплел. «Ты можешь объяснить нормально?» — устало спросила Джинни. «Я не понимаю». «Ты не поверишь», — хихикнула Гермиона. «Теперь я поверю даже в то, что ты наследница Слизерина, и именно ты, а не я, открыла тайную комнату». Гермиона усмехнулась. «Наследница Слизерина?» — тихо спросила она. Говорить внезапно стало трудно. Она впервые раскрывала эту тайну своими устами. «Да», — кивнула ведьма, — «наследница, Джинни. Именно так, дочь Вальдеморта. Ты надо мной издеваешься. Ты хочешь что-то выведать у меня?» «Да, а черную метку я поставила себе сама. А хоть бы и так», — вскинулась младшая Уизли, и белый платок соскользнул с ее руки на пол. Могла незаметно наколдовать, чтобы выспросить у меня. «Ты льстишь моей сдержанности и реакции», — перебила Гермиона. «Что выспросить? Я, поверь, знаю больше тебя. Ты не можешь быть дочерью темного лорда. Почему? Потому что у него нет детей. Это ты в истории Хогвартса прочитала?» — ехидно спросила Гермиона. «Откуда у него могут быть дети? Тебе действительно нужно объяснять, откуда берутся дети», — прищурилась Гермиона. Мое уважение к авторитету миссис Уизли покачнулось. Неужели она не рассказывала? Не может такого быть. Не обращая внимания на сарказм, замотала головой рыжеволосая ведьма. «Ты не можешь быть его дочерью». «О, я тоже так думала», — кивнула Гермиона. «Сначала». Но Гермиона, голос Джин не звучал умоляюще, «Это так. Я, конечно, замечала, что ты изменилась. Но такое, это сон. Возможно, мой», — пошутила старшая Гриффиндорка. «Позвольте представиться. Кадмина Беллатриса Гондблэк, потомок рода великого Салазара Слизерина». Гермиона картинно поклонилась. «Ничего себе!» Младшая Уизли потерянно опустила взгляд. «Слушай, но ты уверена?» «Да нет же, это...» «Абсолютно уверена, Джиневра!» «Не называй меня так!» Внезапно скривилась Джинни. «У мамы были явно не лучшие дни, когда она давала мне это имя. Пусть бы лучше была Вирджиния». «Вирджиния?» «Так Вирджиния», легко согласилась Гермиона. «Все для тебя. Только Гарри о нас говорить пока не стоит. Сначала школу окончим, осталось ведь немного». «Да понимаю я, и не должна была такое устраивать». Она опустилась на стул и запустила пальцы в волосы, не сводя глаз с пушистого красного ковра. «Думала, смогу сдержаться, но когда он кинулся мне на шею, подумала, что плевать, во мне словно Нундадин, прошелся, ничего не осталось». «Ну и», она махнула рукой и подняла взгляд. «Страха в нем больше не было, только усталость и горечь. Это больше не повторится, обещаю тебе». «Не думала я, что все окончится так». «Один, Нунда, восточноафриканское животное, которое является, возможно, самым опасным. Гигантский леопард, передвигающийся, несмотря на свои размеры, бесшумно. Его дыхание вызывает болезни, способные опустошить целые деревни. Нунда еще ни разу не покорился совместным усилием менее чем сотни квалифицированных колдунов. Магические твари, и где их искать, да Джек Роулинг? Ну и что с ней?» — нервно спросил Гарри, когда Гермиона наконец возвратилась из девичьих спален. Они с Роном сидели в уголке и явно что-то обсуждали. Теперь оба беспомощно воззрились на вернувшуюся подругу. «Ничего», — холодно ответила та. «Просто она любила Гарри, а он обращался с ней, будто ее нет». «Я тоже люблю ее», — возмутился парень. «Так будет лучше. Ты же понимаешь». «Не понимаю. Ты сказала «любила», — вдруг глухо отметил он. «Сказала. Сейчас в ней больше ненависти. Ты сам виноват. Дай ей остыть, Гарри. Сейчас лучше вообще не трогай, можешь узнать много нового и неприятного». «Гарри», — повысила голос Гермиона, — «посмотри мне в глаза. Пока с Джинни говорить не нужно». «Да я и не буду», — буркнул он. «Тем более сегодня у нас есть дело». «Дело, конечно. Забыла, мы этой ночью возвращаемся в тайную комнату». Это совершенно не входило в планы Гермионы. Ответа от темного лорда все не было, и она просто боялась спускаться в тайный ход, точнее, боялась найти в нем то, что так жаждал уничтожить Гарри. Но мальчики ничего не хотели слушать, не помогло даже предложение всю ночь сидеть в библиотеке и искать защитные заклинания. Этот хоркрук сохранялся Василиском, стоял на своем Гарри. Что может быть надежнее? Надежнее может быть еще десяток проклятий в придачу. Не глупи. Зачем? Посуди сама. Даже просто тайная комната была бы достаточной охраной, а уж с гигантской змеей. Может, все же в выходные? Гермиона, ты трусишь. Опасаюсь. Я могу пойти один. Не можешь, отрезала ведьма, раздраженно вставая. Потому что мы пойдем все вместе. На ужин они не спускались, повторяли в опустевшей гостиной элементарные защитные заклинания. Джинни гордо прошла мимо Гарри и отправилась в большой зал. Даже ей Гермиона не могла сказать о ночном походе, ведь она не знала о хоркруксах темного лорда, хотя она ведь сама рассказала ей то, что было известно Гарри. Но тогда это были лишь предположения, и тогда Гермиона даже подозревать не могла, что выдает тайну одной из будущих сторонниц темного лорда. Но если уж выдала, может, все же стоило открыться и теперь, просто не уточнять, что один из хоркруксов висит на шее собеседницы. Совет, помощь. Но было поздно. Времени на такой разговор уже не оставалось, да и от Гарри с Роном не отвязаться. Когда они переместились из гостиной в пустой класс, она выкроила минуту, чтобы, сославшись на естественную нужду, поймать в коридоре кого-то из студентов, ей попался Джастин Финч-Флетчли, и уточнить, появились ли на ужине Генри или профессор Вейс. Но оказалось, что обоих преподавателей еще не было. «А что?» – без особого любопытства спросил Джастин. Несколько вопросов по заданию на каникулы, отрапортовала Гермиона придуманную заранее версию. «Так на занятиях и спросишь», – удивился Пуффендуец. «Семестр только завтра начинается. Сегодня и МакГонагалл, и Синистры, и Эрфолк не было, не возвратились еще. Ты, Гермиона, форменная маньячка, дай людям отдохнуть». Несмотря на все неудачи, наследница Темного Лорда не оставляла стараний перенести ночную вылазку на другой день, но все ее попытки провалились. В половине первого злая, вздрагивающая от каждого шороха и всем сердцем желающая нарваться на Филча, Гермиона мрачно склонилась над картой мародеров, разложенной Гарри на столе в пустом классе нумерологии, где они затаились после отбоя, продолжая тренироваться. «Волнуешься?» – невольно спросила ведьма, поднимая глаза. Гарри был бледен и покрылся испариной, несмотря на прохладу в пустом темном помещении. «Да, я уверен, что охраны там больше нет, но вдруг там нет и Харкрукса, если бы, я и уверен, и, а если его там нет, это просто катастрофа, никаких вариантов. Ладно, все это лирика, пойдемте, Гарри, нет, мы пойдем сейчас, но все же орден мог бы, нет, черт возьми, сами и сейчас, Гермиона, если бы я знал тебя чуть хуже, подумал бы, что ты сознательно не хочешь туда спускаться. Если бы ты знал меня еще чуть хуже, считал бы, что я макгловский президент Франции», — сердито подумала наследница Темного Лорда. Троица бесшумно вышла в пустой коридор. Под мантией было тесно и душно, и вскоре Гарри стянул ее, запихивая в карман. Он смотрел на карту. Пергамент показывал совершенно свободный путь на третий этаж. «Проклятие! Где же вы, профессора, призраки и смотрители, когда вы так нужны?» Гермиону даже начало подташнивать от волнения. Липкий страх угнездился где-то внизу живота, а темнота вокруг то и дело взрывалась сиреневыми разводами. «Если там будет чаша, что же тогда?» Никогда еще пустынные коридоры волшебной школы не казались многой повидавшей на своем веку ведьме такими зловещими. Расчерченный на квадраты света пол, статуи тени, а еще тишина, никто не выскакивал из-за углов, никто не ходил по сумрачным анфиладам, никто не караулил их. Трое гриффиндорцев просто шли, спокойно шли туда, где, вероятно, действительно спрятан один из хоркруксов Волдеморта. Ничего, ничего, его можно еще и не найти. Верилось в это слабо. В туалете Плаксы Миртл было темно и пусто, как, казалось, вообще во всем замке. Только пурга за окном подвывала протяжными стонами. Но даже призрака девочки тут не оказалось. Гарри посмотрел по карте. Миртл плавала в Хогвартском озере. «Даже она, нам везет», — радостно заметил парень, заклинанием заставляя кончик палочки светиться. В тусклом сиянии Гарри уверенно подошел к старым раковинам и поднес огонек к кранам. Вот и крохотная, нацарапанная на ржавом металле змейка, которую мальчики показывали Гермионе много лет назад после того, как все жертвы Василиска вернулись к жизни. Она отмечает место засекреченного прохода в тайную комнату. «Откройся», — громко сказал Гарри на змеином языке. Гермиона усмехнулась. Она поняла произнесенное слово. Рон же невольно вздрогнул и не то с уважением, не то со страхом посмотрел на друга. Экран под шипящими словами послушно вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение, и умывальник подался вниз, погрузился куда-то, пропал с глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашая начать спуск в тайную комнату. «Там глубокий каньон», — сообщил Гарри. «Как выбираться будем?» — тихо спросила Гермиона. Гарри застыл. «Неужели поможет?» — мелькнула в голове ведьмы слабая надежда. «В прошлый раз нас вынес Фаукс», — пробормотал Гарри, заглядывая в черную пустоту. «Дьявол, нужно было взять метлу. Ждите здесь». Гарри вытащил мантию, накинул ее и скрылся из виду. Тихо скрипнула дверь. «Эй, а если нас тут найдут?» — возмутился Рон, опасливо заглядывая в глубокий каменный колодец. Минуты тянулись медленно. Гермиона все еще чувствовала легкую тошноту. Она с трудом отыскала работающий кран, вода была холодная, с едва заметным привкусом ржавчины. Гриффиндорка ополоснула лицо и оперлась ладонями о раковину, устремив взгляд в треснувшие потемневшие зеркала. «Дочери темных лордов не должны по ночам лазить по подвалам в поисках осколков души своих отцов. Ты такая красивая». Это было так неожиданно, что она даже не нашлась, что ответить. Просто застыла, всем весом наваливаясь на старый умывальник. Рон подошел к ней сзади и обнял за талию, зарываясь лицом в волосы. «Я соскучился по тебе», — горячо зашептал он. «Ты так изменилась, стала взрослее, что ли, и выглядишь просто ошеломляюще, причем всегда. Я согласен, что вел себя глупо. Прости, мне действительно жаль. Ты потрясающая, я очень по тебе скучаю. Давай забудем, оставь меня в покое», — ледяным тоном оборвала Гермиона. «Что? Отпусти меня сейчас же». Она не шевелилась, чувствуя, как медленно закипает. «Рон, но, Гермиона, я люблю тебя, и ты любишь меня, твои амбиции». «Что?» Она дернулась, и Рону пришлось отступить. В неясном лунном свете из грязных высоких окон лицо рыжего парня было трудно различимо, но глаза все же поблескивали гневом и обидой. Гермиона оперлась спиной на раковину и досадливо смотрела на него. «Никогда, слышишь, никогда не прикасайся ко мне». «Но почему?» — глупо спросил Рон. «Потому что я не хочу». «Почему? Если я скажу, что ты мне противен, ты отцепишься». «Я тебе противен». «Да, Рон, омерзителен в роли парня, с которым надо встречаться. Да и парнем-то назвать сложно. Мальчишка. Чего? Ты с головой дружишь, Грейнджер? Опупела. Какой я тебе мальчишка? Вообще, явно закончишь в старых девах, как МакГонагалл, так никогда ни с кем и не». Гермиона с отвращением смотрела на него. «Я, мальчишка», — не унимался Рон. «Правильно, иди спи со Слизнартом. Или он мальчишка. Знаешь, спроси у кровавого барона, или тоже маловат, не дорос. Что здесь происходит?» На пороге туалета с метлой в руках нарисовался, сняв мантию-невидимку, Гарри. Он, вытаращив глаза, уставился на своих друзей. «Ничего тут не происходит», — отозвалась Гермиона. «Принес, ничего, значит», — взревел Рон. «Это шизанутая, Рон», — свирепо зашипел Гарри. «Еще одно слово, и ты получишь по роже. Не смей оскорблять девушку, вечную девушку», — прошипел Рон, явно затаив обиду. «Принес метлу, да». В звенящей от напряжения тишине они вместились на жалобно крякнувшую молнию. Причем Гермиона влезла перед Гарри, так, чтобы он разделял ее и Рона. На скрипящей и подрагивающей от перегрузки метле троица медленно полетела в черноту, подсвечивая себе слабыми огоньками волшебных палочек. Летели невообразимо долго и все время молчали. В трубе пахло сыростью, и с каждым ярдом вглубь становилось все сложнее дышать. Гермиона позабыла о Роне с его глупыми ухаживаниями и вновь затряслась по поводу цели их путешествия. Если Харкрукс тут, так близко. Нужно было плюнуть Рону в лицо и пойти в спальню. Может, вдвоем и после такого они никуда не полезли бы, а может, и полезли, еще хуже бы вышло. Труба наконец-то кончилась, трое бывших, но еще не знающих об этом, друзей слезли с метлы на влажную, чавкающую землю. Тоннель в человеческий рост, невдалеке виднеется завал с лишь немного разобранным лазом. «Моя работа», — нарушил тишину Рон. «Поздравляю», — буркнула Гермиона, и все трое опять замолчали. Гарри сделал шаг, высоко держа над головой тускло мерцающую палочку. «Как думаете, тут могут быть еще обвалы?» «Могут», — живо согласилась Гермиона. «Тогда будем осторожны», — уверенно сказал Гарри и полез в проход. Ведьма последовала за ним. Позади, судя по звуку, карабкался Рон. Стены у тоннеля оказались неприятно влажными, покрытыми склизким налетом водорослей. Воздух отдавал болотом, а сырость была настолько сильна, что затрудняло дыхание. То ли от нервного напряжения, то ли от условий вокруг, но Гермионе становилось все хуже. А может, это какое-то хитрое проклятие, поставленное в помощь Василиску для охраны чаши? «Тут надо довольно долго идти», — поделился опытом Гарри. «Где-то должны быть ворота, где-то должно быть все что угодно», — сердито подумала Гермиона. От затхлой сырости в горле образовался ком. Коридор свернул несколько раз, прежде чем вывести путников к гладкой стене, в которой виднелся достаточно широкий проход. Здесь с запахом болота смешивалось что-то еще, тошнотворно-приторное, гнилостное и дурманище противное. Они стояли на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны, овитые каменными змеями, поднимались до теряющегося во мраке потолка. Их тени зловеще падали сквозь странно зеленоватый сумрак. Через весь зал было перекинуто нечто гигантское, полуразложившееся, гниющее, и именно оно издавало этот сладковатый запах, от которого, казалось, Гермиона сейчас потеряет сознание. «Какая гадость!» — высказал всеобщее чувство Рон. «Этот змей тут разлагается. Черт, а ты что думал?» Прижимая к носу платок, от которого не становилось легче, спросила Гермиона. что его уберут и похоронят на большом змеином кладбище, под высокой горой для мутантов. Смешно, старалась, да ну вас, обозлился Гарри, неуверенно подходя к зверски воняющей туше. Надо искать, может он заставил змея сожрать Харкрукс, спросил Рон, и мы должны поколупаться в его полусгнившем желудке. Гермиона почувствовала, как обед предательски подступает к горлу, и метнулась к колоннам, отправив отбивную и салат к праотцам в подземную реку. «Гермиона, ты как?» – встревожился Гарри, подходя к ней. «Отвратно!» – зло бросила ведьма, стирая со лба холодный пот. «Ты же не будешь ковыряться в этой туше!» «Ну, не думаю, что Харкрукс задержался бы внутри, скорми его Волдеморт Василиску!» Он внимательно огляделся. Гермиона вытерла со лба пот и осторожно присела на влажные плиты. Зал был большой, высокий и длинный. В принципе, можно было бросить чашу в воду и наложить чары от поисковых заклятий. Но она с отчаянием и ясностью понимала, темный лорд бы так не поступил. Он положил бы чашу в самом центре, в самое сердце этого древнего. Змея выползала изо рта статуи. Вдруг просиял Гарри, обрывая ее мысли. Конечно, он посмотрел на огромную, уродливую скульптуру Салазара Слизерина в самом конце помещения. Рот монумента был широко открыт. «Я полечу туда один», — решительно сказал Гарри, садясь на метлу. «Это действительно может быть опасно. Будь осторожен», — напутственно сказал Рон. Гермиона промолчала. Гарри Поттер привычно оседлал молнию и взмыл под темный потолок подземелья. Гермиона следила взглядом за тем, как он подлетает к распахнутому рту, светит туда палочкой, морщится и неуверенно влетает в отверстие. Рон и Гермиона молчали. Ведьма явственно чувствовала, что остатки обеда еще имеют место быть в ее организме, и еще понимала, что это ненадолго. Разлагающая плоть воняла, голова шла кругом. Из поглотившего Гарри отверстия послышался нарастающий шум, переходящий в грохот. Гермиона расширившимися глазами посмотрела вверх. «А если этот идиот умрет там, и...» Но идиот не торопился на тот свет. Изо рта статуи быстро и ловко выпорхнул Гарри, а вслед прогрохотали несколько огромных камней. Они со страшным шумом упали на каменный пол, оставив трещины и рассыпавшись на сотню кусочков. Но Гермиона не смотрела на них, ее взгляд, несмотря на дикий грохот и опасность получить ошметками булыжников в голову, не отрывался от Гарри, который медленно опустился к полу и спрыгнул с метлы. Он выглядел как ребенок, получивший на Рождество самое-самое вожделенное. В правой руке Гарри Поттер победоносно сжимал маленькую золотую чашу с двумя ручками и россыпью рубинов вдоль ободка. Рубины играли в тусклом зеленоватом свете, и Гермиона не могла оторвать от них глаз, а потом почувствовала, как красные блики заполняют все вокруг, грохот давно замерших камней не стихает, а наоборот нарастает, увлекая ее в мерное гудение и красную, переливчатую пустоту один. Смутные темные очертания грязного потолка стали четче. Гермиона нехотя моргнула и осторожно обвела взглядом комнату. Треснувший кафель, разбитые умывальники и заброшенные кабинки. Она лежала на полу в туалете Плаксы Миртл, а Гарри и Рон склонились сверху, причем Гарри осторожно, но усердно брызгал в ее лицо попахивающей ржавчиной водой. Когда она открыла глаза, лица ребят просветлели. «Больше так не делай», — сурово велел Гарри, выпрямляясь. «Мы же с ума сойдем. Прости». Гермиона с трудом села. Ее взгляд тут же упал на стоящую рядом с Гарри маленькую золотую чашу. Парень заметил это и улыбнулся. «Чаша Пенелопы Пуффендуй», — сообщил он. «Я знал. Мы на верном пути. Харкрукс у нас в руках. Осталось найти способ его уничтожить». «Да», — тихо прошептала Гермиона. «Давайте выбираться отсюда». Невзирая на отягчающие обстоятельства, наследница темного лорда заснула неожиданно быстро и легко, ничего не говоря о Лире, не заходя к Джинни. Сон окутал ее скоро и очень цепко. С рассветом, в холодное и серое первое утро второго семестра, он совсем не хотел выпускать Гриффиндорку из своих объятий, но пришлось. Вместе с накатившей реальностью вернулась память, и весь ужас того, в чем она вчера участвовала. При воспоминаниях о разлагающемся Василиске вернулась даже тошнота. Первым делом Гермиона осмотрела комнату, но почты от темного лорда не было. Поговорить с Элирой мешало присутствие Парвати, начавшей, стоило Гермионе открыть глаза, сетовать на отсутствие так и не вернувшейся с каникул Лаванды. Пришлось собираться и идти завтракать. Внизу шестикурсники толпились около доски объявлений, записываясь на уроки трансгрессии, но Джинни среди них не было. Гарри в гостиной тоже не оказалось, как и Рона. В большом зале последний нашелся завтракающим с Дином Томасом. Гермиона села к младшей Уизли. Ей нужно было выговориться. «Отвратительно выглядишь», — заметила юная пожирательница смерти. «Бурная ночь. Плохо дело, Вирджиния». Горько усмехнулась Гермиона и понизила голос, наклоняясь к самому уху подруги. «Помнишь, я рассказывала тебе о хоркруксах темного лорда? Так вот, вчера мы отыскали один из них. Мы, я, Гарри и Рон. Хоркрукс у Гарри». Вздрогнула рыжая ведьма и побледнела. «Он ожил? Нет, он не активирован. Тем проще будет его уничтожить. Что мне делать? Но как это случилось? Давай встретимся после уроков возле озера, там, где большой бук», — предложила наследница темного лорда, с отвращением глядя на овсянку. «Я все расскажу, конечно. Гермиона, а ты не пробовала связаться с...» «Пробовала. Жду ответ. Можешь поговорить с Ликой?» «Нет», — Гермиона бросила хмурый взгляд на преподавателя трансфигурации, спокойно завтракающую за столом. «И не говори профессору Вейс о хоркруксах. Хорошо, хорошо, спасибо. Я даже Генри не говорила». «Генри?» Они встретились взглядами. Джинни подняла левую бровь. «Ты с кем-то встречаешься? Он тоже пожиратель?» «Пожиратель?» — кивнула Гермиона. «Только я с ним не встречаюсь. Профессор Генрих Саузвильд, знаешь такого? А МакГонагалл?» «Совершенно случайно. Вчера не собирала по Макдловским моргам свежие трупы для создания инферналов?» — подозрительно прищурилась младшая Уизли. «Уважаемые студенты», — громко и как-то устало сказала вернувшаяся из Макдловских моргов МакГонагалл, поднимаясь из-за преподавательского стола, — «приветствую вас в новом учебном семестре. Конечно, я желаю вам всех благ в обучении и удачи». Она позволила себе улыбнуться и тут же опечаленно нахмурилась. «Но я вынуждена сообщить вам безрадостную весть». Старая женщина выдержала паузу. «А может, ей действительно было сложно говорить это всем. Одна из наших студенток не сможет вернуться к обучению. К нашему сожалению и ужасу, студентка седьмого курса Гриффиндора Лаванда Браун пропала без вести. Министерство магии делает все возможное, чтобы ее найти. Мне жаль». Она опять выдержала паузу, а по залу прокатился шумок. Глаза Парвати наполнялись ужасом. «Особенно сочувствую студентам седьмого курса Гриффиндора. Нам всем будет не хватать Лаванды. Надеюсь, она найдется живой». В звенящей тишине большого зала раздался тихий всхлип и звон бьющегося стекла. Парвати рухнула на стол, заливаясь слезами, и несколько тарелок слетели на каменный пол. Урок чар как-то полуавтоматически отменил сам себя. В залитом ярким зимним солнцем классе заклинаний никто и не думал о занятиях. Здесь даже присутствовали не все. Парвати Патил с нервным срывом была отправлена в больничное крыло, а Невилл и Дин пошли ее провожать. Профессор Флитвик горестно разговаривал с сидящим на его столе Симусом, а Гарри, Рон и Гермиона устроились в дальнем углу класса. Лица у всех троих были серые и напряженные. «Ничтожество», — наконец выдавил Гарри. «Он заплатит и за это, клянусь». Парень ясными, сухими глазами посмотрел на холодное зимнее солнце за окном. «У нас появилась достаточно четкая цель, друзья. Мы должны уничтожить чашу. Приложить все силы и уничтожить ее как можно скорее». Гермиона молчала, наблюдая, как вдали, за окном, силуэт совы медленно приближается к далекой башне Гриффиндора, скрывается в ней, а потом вновь выпархивает, удаляясь куда-то далеко за верхушки запретного леса. Один автор слезно извиняется за то, что переселила Харкрукс из выручай комнаты. Оправданием ей может служить то, что это писалось до ДС, но причина, вообще-то, в другом. Ро переборщила. Темный лорд не настолько тупой, чтобы считать, что выручай комнату может найти только великий и могучий он сам, коль уж там уже тогда была куча всякого хлама, и бросить свой Харкрукс в этой куче хлама, без какой-либо магической защиты, он тоже не мог. Согласно ДС, диадема была именно в куче хлама без всякой защитной магии, и это слишком перебор, извините. Автор считает доводы Гарри, приведенные в данной главе, действительно существенными, и переносит Харкрукс в тайную комнату. Это логичное, закономерное и достойное место. Также автор кается в том, что перетасовала Харкруксы и поместила в хранилище Лестринджи в диадему, а в Хогвартс – чашу Пуффендуй. Просто с чашей вина в руках разговор с Амбридж был бы странен, как и с чашей на голове. Надеюсь, эту осознанную вольность автору простят, как и изначальное сюжетополагающее допущение. Глава 9. Неожиданный подарок от Люциуса Малфоя. Бессовестно наплевав на нумерологию, Гермиона, лишь только попрощавшись с Роном и Гарри, поспешила в спальню девочек седьмого курса Гриффиндора и действительно нашла на постели охраняемый верной Лирой конверт. «Кадмина, все-таки я полагаю, нам следует встретиться, как можно скорее, пока ты не совершила ненужных ошибок, Эль-В. Внутри у Гермионы все похолодело и оборвалось. Моя госпожа взволнована, прошипела Алира. Да, нет, не знаю. Молодая ведьма упала на кровать, я не успела. Поздно говорить, чаша у Гарри, а он этого не знает. Я не смогла, она просто сидела и не понимала, что сказать и что сделать. Чувствовала себя абсолютно опустошенной, не способной ни на что. Стук в дверь заставил Гермиону вздрогнуть и очнуться. «Да?» – удивленно спросила Гриффиндорка. «Простите, Гермиона Грейнджер где?» «Гермиона, тебя срочно просил найти профессор Саузвильд», – сообщила ей раскрасневшаяся и запыхавшаяся третья курсница Лорри Джонс. «Зачем?» – глупо спросила Гриффиндорка и моргнула. Девочка пожала плечами. «Иду», – кивнула в ответ Гермиона. «Вот, вернулся, а ведь на завтраке не был. Но что случилось? Неужели он хочет устроить мне встречу с пап? Договоримся идти в лес ночью, так сразу, как я скажу ему, что теперь делать, и вообще». Гермиона остановилась и замерла. «Вот так вот взять и пойти к Генри, а как же предрождественский поцелуй? Забыть о нем, взять и забыть, сейчас есть куда более важные вещи». Генри стоял около своего кабинета, опершись спиной на закрытую дверь, и вылетевшая из-за угла Гермиона застыла, поперхнувшись воздухом, что вызвало приступ небывалого веселья молодого профессора. «С прошедшими праздниками, Кадмина! Почему ты здесь?» Вместо приветствия выпалила она. «Жду тебя. Что-то случилось?» «Вероятно, да, раз. В общем, мне очень хотелось бы с тобой поговорить, но позже. Что у тебя сейчас за занятие?» «Нумерология. Но я ее уже сама прогуляла. А потом, да что случилось? Ничего важного сегодня, я все могу пропустить». Тем более после объявления о пропаже лаванды творится такая суматоха. «Да, об этом мы еще поговорим», – нахмурился он. Гермиона покраснела и потупилась. «Но позже, а сейчас, изволь». Генри оторвался от двери в кабинет и открыл ее, приглашая Гермиону зайти. «А о чем мы будем говорить сейчас?» Проходя внутрь, уточнила Гриффиндорка. «Я должна спросить у тебя кое-что ваш». Она застыла на полуслове и, медленно прикрыв глаза, распахнула их вновь. Комната стала уходить из-под ног, и чтобы не упасть, пришлось ухватиться за угол секретера. В кресле около небольшого столика сидел темный лорд собственной персоной. Генри остался за дверью и с легким стуком ее затворил. «Кадмина, ты меня пугаешь», — склонив голову, заметил Волдемарт, когда ведьма пришла в себя и опустилась на диван рядом. «Как ты себя чувствуешь? Я имею в виду физически. Что? Что ты здесь делаешь? Твой последний поступок, красочно описанный Люциусом, очень взволновал меня, и не зря», — горячо перебила Гермиона. «Потому что уже, девочка моя, не перебивай папу, он к этому ох как не привык», — каким-то зловещим голосом прервал ее темный лорд. Гермиона поперхнулась и умолкла. «Вот так», — кивнул Волдемарт. «Разумеется, не зря, Кадмина, и вовсе не потому, что твой юный друг весьма метко вычислил месторасположение Харкрукса и даже, судя по твоему состоянию, ловко это расположение сменил. Меня взволновало совсем не это. Я крайне обеспокоен твоей реакцией. Кадмина, ты несешься среди ночи через запретный лес, выбиваясь из сил, сбиваешься при трансгрессии, с трудом разговариваешь после всего этого, и ради чего, и это после того, как я велел весьма четко следовать за Поттером и помогать ему так, как ты бы это делала еще полгода назад. Но, и даже забывая о тебе, чего я пока делать не собираюсь, своим поведением ты и мне могла бы принести куда больше вреда, нежели пользы. Но я думала, это все понятно. Прости, полушепотом, дрожащим голосом выдавила совершенно раздавленная ведьма.